Я отдаю 20% выручки. И это, заметьте, на 5% больше, чем я обычно плачу своим посредникам. И я сдержал свое обещание. Заватаро человек слова, можете у любого спросить. А вы знаете, сколько он этих штук продал за год? 24. Послушать его, так он привел ко мне пол Турина. Он даже предлагал мне открыть рекламное бюро, пресс-центр, а его сделать директором. Представляете себе, директором этого... Заватаро и на сей раз сумел сдержаться при родственнице. Он бросил на пол окурок, который жег ему пальцы, и раздавил его каблуком. И сразу снова закурил. Руки у него дрожали. Так мы с ним договорились, и я не должен ни лиры, ни ему, ни его уважаемым родственникам. К тому же, добавил он, сжав челюсти и попыхивая сигаретой, я ему никаких письменных обязательств не давал. И пусть родственники представят хоть один документ. Где они, документы? Когда вы видели его в последний раз? Помню я, что ли? Да он уже несколько месяцев сюда не заглядывал, к счастью. Он сжал кулаки и языком загнал сигарету в угол рта. И вообще, вы-то чего суете свой нос в чужие дела? Кто вам дал на это право? Пока еще по всем законам здесь мой дом, и хоть я не адвокат и кончил только начальную школу, я не позволю всяким типам надо мной куражиться и голову мне морочить. Я ведь вообще могу обоих вас взять и выставить вон. В горло ему попал дым, и он отчаянно закашлялся, весь сразу как-то сжался, лицо побелело. Санта-Мария тихонько отстранил родственницу Гароне, подошел к нему и хлопнул два раза по спине, сильно и больно. «Ты убери руки!» — прохрипел Заватаро, судорожно кашляя. «Спокойно, спокойно», — сказал Санта-Мария. «Сейчас все пройдет». Во дворе Санта-Мария взял Анну Карлу под руку и повел к машине, неторопливо, но и не слишком медленно. «Машину я поведу, хорошо?» — сказал он. Она молча кивнула. Сцена в мастерской была бурная, и, видимо, она испугалась. У ворот Санта-Мария затормозил, чтобы пропустить желтый «Фиат 500», который как раз въезжал во двор. Анна Карла сидела справа, и водителя «Фиата» не разглядела. «Почему вы их не арестовали?» — спросила она у Санта-Марии, когда они свернули на улицу. «Не имел законных оснований. В лучшем случае я мог приказать ему поехать с нами в полицейское управление. Почему же вы этого не сделали? Потому что со мной были вы. Выходит, я вам помешала? Но ведь это вы его отыскали». Она закурила и некоторое время молча дымила сигаретой. «Гароне убили они?» «Не думаю. Вряд ли. Почему? Они бы не оставили на Виа Мадзини фалос, который сами же изготовляют». Анна Карла поежилась, потом сняла платок и пригладила волосы. «Как вы догадались, что идею ему подал Гароне?» «Ну, после того, что вы рассказали мне о Гароне, это было совсем нетрудно. Особенно, когда я узнал от монсеньора Пассалако историю самой скульптуры. Значит, мы вам помогли? О, еще как. Теперь мы знаем, что орудие убийства принадлежало Гароне. И все-таки я почти уверена, что Гароне убил тот рыжий. У него лицо просто зверское. Два бедных ремесленника, как изволил выразиться Заватаро. Вполне мирные граждане. И часто вам приходится встречаться с такими типами? Постоянно», — ответил Санта-Мария. Анна Карла задумалась. «Мне даже жаль будет, если убийцами окажутся не эти двое». — наконец сказала она.